видя происходящее перед тобой на сцене, в любую долю секунды остановить то, что показалось тебе неверным, и тотчас поправить. Но как только ты пропускаешь эту секунду, думая, а ничего пройдет, дело не в этом, тут же пропускаешь и следующую ошибку, ибо глаз и ухо настроились уже не так, как нужно. Несмотря на то, что я, кажется, единственный не японец на всех прилегающих к моему дому улицах, я ни разу не видел на себе любопытных глаз. Или же я похож на японца, или японцы абсолютно не любопытны к иностранцам. Я хожу по таким улицам, что приходится прижиматься к стене дома, когда мимо проходит машина. Притом мелькают еще велосипедисты, умудряющиеся перед самым носом идущей машины на полной скорости завернуть за угол. На велосипеде едет женщина, а спереди и сзади нее в специальных корзиночках по ребеночку. Грудные дети как-то удобно привязаны к маминой спине. Спокойно там сидят и крутят головой. Видна только черненькая головочка и косо разрезанные глазки. Дети с красными пухлыми щечками, черными до блеска челочками и узенькими яркими глазами. Иногда мою замечательную Комаки-сан бывает жалко. Ей приходится всем улыбаться, ходить с кем-то обедать и так далее. Посмотришь на нее, когда она не видит твоего взгляда, и замечаешь, что она устала, но вида никогда не подаст. Улыбнется и ходит подпрыгивающей походкой. Она до удивления скромная и чистая, и я даже не понимаю, как она совмещает эти качества с бытами ролью звезды. Сегодня ради нее пришел на нашу репетицию ректор одного из частных университетов. Потом ждал ее после окончания, и она покорно пошла с ним обедать. Текст роли между тем она уже знает на зубок. Она известна, любима, но она же от того всего и зависит. От своего универмага, от приглашений продюсеров, от того, что все время надо держать контакт со всеми, но и оставаться при этом самой собой, себя сохранять. У меня к ней такое чувство, как у Лопахина Короневской. Все время хочется ее от кого-то защитить. Миядзава говорит, что кто-то назвал Токио равниной двухэтажных домиков. А еще европейцы говорят, что эти домики годятся скорее для кроликов, чем для людей. Похоже, что это действительно так, только в них очень чисто. И непонятно, каким образом в крохотном дворике уместилась машина. Итак, я сижу в японской малюсенькой квартире, одет в домашнее кимоно и смотрю по телевизору японскую рекламу. Я говорил уже, что в театре актеры денег не получают. Для денег работает кто где может, если удается на дубляже в кино или на телевидении. Кто-то работает официантом, а театр — это для души. Некоторые звезды, их немного, зарабатывают большие суммы, допустим, в кино. И тогда они отдают какую-то часть своих денег, немалую, в общую кассу театра. Из таких денег выдается зарплата другим актерам, только на гастролях. Если звезды не желают этого делать, то покидают театр и богатеют в одиночку. Но таких людей за длительное время было очень мало. Вчера, к сожалению, посмотрел один плохой спектакль. Инсценировка известного японцам социального романа. И в зале, и на сцене была стерильная чистота. Бесшумно поднимается занавес, чистейше записан лай собаки. Но инсценировка плохая. И актеры говорят, они играют. Было очень скучно. Жена переводчика спала. Потом мы вышли на яркую праздничную улицу и говорили о том, что искусство должно быть интереснее жизни. Иначе зачем оно? Какое должно быть искусство в этом электронном мире? Американцы придумали себе джаз и мюзикл. А у японцев есть старинный театр «Но»,